Пассажир. Один человек, сидевший рядом со мной во время длительного ночного перелета через океан, рассказал о ночных страхах своего детства. Ему постоянно мерещился один и тот же кошмар. Он кричал и в панике звал родителей. Это случалось в долгие вечера. Тихие сумрачные часы без телеэкранов. Единственными звуками были шепот радиоприемника или шелест отцовской газеты, располагали к появлению странных мыслей. Он помнил, что боялся уже начиная с полдника, несмотря на успокаивающие слова родителей. Ему тогда было года 3-4. Он жил в угрюмом доме на окраине небольшого города. Отец, человек принципиальный и не чуждый сарказма, директорствовал в школе. Мать, аптекаршу, вечно окружала облако лекарственных запахов. Была еще старшая сестра, но та, в отличие от родителей, не пыталась ему помочь. Как раз наоборот. С непонятной для него нескрываемой радостью. С самого обеда напоминала брату, что ночь не за горами. И если никого из взрослых не оказывалось поблизости, пичкала его историями о вампирах, восстающих из могил мертвецах и всевозможных исчадиях ада. Но удивительное дело, ее рассказы ничуть его не пугали. Он не умел бояться всех этих существ, которых все считают страшными, они ничуть его не ужасали. Словно место, предназначенное для страха, было в нем уже занято. И все возможности ощущать это чувство исчерпаны. Он слушал возбужденный голос сестры, когда та драматическим шепотом пыталась его запугать. Слушал совершенно спокойно, зная, что ее истории — ничто по сравнению с той фигурой, которую он видел каждую ночь, лежа в кровати. Так что, повзрослев, он, в сущности, мог бы быть благодарен сестре, привившей ему этими историями своего рода иммунитет ко всем обычным страхам земного шара. В определенном смысле он вырос человеком бесстрашным. Причина его страха была невыразима. Он не умел найти для нее слов. Когда родители вбегали в его комнату, спрашивая, что случилось, что ему снилось, он говорил только «он», «кто-то» или «этот». Отец зажигал свет и, убежденный в непреодолимой силе эмпирического доказательства, демонстрировал сыну угол за шкафом или место возле двери, повторяя «видишь, нет тут ничего, ничего тут нет». Мать действовала иначе, прижимала его к себе. Окутывала стерильным аптечным ароматом и шептала: «Я с тобой. Ничего не бойся». Но он был слишком мал, чтобы страшиться зла. В сущности, ни о зле, ни о добре он пока еще не имел ни малейшего понятия, а кроме того, был слишком мал, чтобы опасаться за свою жизнь. Впрочем, есть вещи и похуже смерти. Похоже, тех случаев, когда вампир высасывает из тебя кровь, когда оборотень разрывает тебя на части. Детям это хорошо известно. Саму смерть еще можно пережить. Худшее — то, что повторяется с определенной периодичностью. Неизменное, предсказуемое, неизбежное и инертное. То, что не зависит от тебя — цепляется клещами и тащит неведомо куда. Итак, в своей комнате, где-то между шкафом и окном, он видел темную человеческую фигуру. Фигура стояла неподвижно. В темном пятне, за которым угадывалось лицо, тлела маленькая красная точка, кончик сигареты. Время от времени, когда сигарета вспыхивала, лицо проступало из мрака. Бледные усталые глаза смотрели на ребенка напряженно, с какой-то претензией. Густая щетина с проседью, испещренное морщинами лицо, узкие губы, словно специально созданные для того, чтобы затягиваться дымом. Мужчина стоял неподвижно, а побледневший от страха ребенок поспешно совершал свои защитные ритуалы. Прятал голову под одеяло, стискивал металлическую спинку кровати и беззвучно читал молитву ангелу-хранителю, которой научила его бабушка. Но это не помогало. Молитва обращалась в крик, и на помощь прибегали родители. Это продолжалось какое-то время, достаточно долгое, чтобы заронить в детскую душу недоверие к ночи. Но поскольку после ночи всегда наступал день и великодушно отпускал грехи всем порождениям тьмы, ребенок рос и забывал. День набирал силу, приносил все больше сюрпризов. Родители вздохнули с облегчением и вскоре тоже забыли о детских страхах сына. Они старели спокойно, в такт ежевесенним проветриванием комнат. А тот человек из ребенка превращался в мужчину, преисполняясь уверенности, что детству не стоит придавать особого значения. Впрочем, утро и первая половина дня неизменно вытесняли из его памяти сумерки и ночь. Лишь недавно, так он утверждал, неведомо как, незаметно перешагнув 60-летний рубеж, он однажды вечером вернулся домой усталым и понял, в чем было дело. Перед тем, как лечь спать, решил выкурить сигарету и встал у окна, превращенного темной улицей в близорукое зеркало. Вспышка зажигалки на мгновение продырявила тьму, а потом огонек сигареты ненадолго осветил чье-то лицо. Из мрака проступила прежняя фигура. Бледный высокий лоб, пятна глаз, полоска рта и щетина с проседью. Он моментально узнал его. Тот человек ничуть не изменился. Сработала привычка, он уже набрал в легкие воздуха, чтобы закричать, но звать было некого. Родители умерли. Он остался один. Детские ритуалы тоже утратили свою силу. Он давно уже не верил в ангела-хранителя. Но мгновенно поняв, кого боялся когда-то так сильно, этот человек испытал подлинное облегчение. Родители, в общем, были правы. Окружающий мир безопасен. Человек, которого ты видишь, не потому существует, что ты его видишь, а потому, что он на тебя смотрит. Заметил он в заключении этой странной истории, после чего мы погрузились в сон, убаюканные басистым урчанием двигателей.